Открытый космос. Планета суровая. «Где госпожа губернатор?» Карл смотрел на секретаря, который лениво поднял на него взгляд и процедил сквозь зубы. «Она занята». Этого парня Карл видел в первый раз. В прошлый свой приезд на его месте он застал аккуратную девушку, очень внимательную и старательную. Но с тех пор прошло несколько месяцев. Гаринда обосновалась на Суровой, а мужа отправила на станцию, как сказал грустный браншвырник, улучшать деловой климат колонии. Он сидел в своем офисе без персонала, с одной лишь девушкой-секретарем и скучным голосом рассказывал Карлу о своих проблемах. Торговля идет хорошо, но личной жизни у него нет. Гаринда вся в делах и требует от него усилить, улучшить, нажать и поднять прибыли, что он старательно делает. «С тех пор, как они отбили планету от захвата наемниками», — продолжил Бран, — «жена здорово изменилась, стала строгой, недоступной и властной». Карл качал головой, понимая проблемы торгового представителя, но влезать в их семейную жизнь не хотел. Гаринда оказалась женщиной любвеобильной, и, как докладывали его агенты, меняла любовников чаще, чем другие меняют постельное белье. Ее интересовали молодые, крепкие, красивые парни, а муж ей только мешал. Вознесенная на гребень власти воля его милости, женщина правила колонией и Новороссией как тоталитарный деспот. Но в результате ее усилий Новороссийское княжество процветало, и на ее интрижки никто не обращал внимания. «Когда она освободится?» – вежливо спросил Карл. Клерк уткнулся в электронный блокнот. «Завтра после полудня приходите, я вам точнее скажу», — нагло заявил он и потерял к посетителю всякий интерес. Карл хмыкнул. «Понятно. Спорить и говорить этому наглецу, что он возглавляет службу безопасности, Карл не стал. С этим он разберется потом. Он должен доложить Гаринде, что его милость попал в серьезные неприятности, и получить от нее разрешение использовать военно-космические силы княжества». Гаринда Швырник лежала на шкуре рапнода, местного шерстистого носорога, мех которого отличался мягкостью и красивым переливающимся коричнево-зеленым цветом. Она прижалась к груди своего нового любовника. Этот парень совсем недавно прибыл в колонию на Суровой, и его отметил для нее ее новый секретарь. Этого полноватого и на вид флегматичного парня ей посоветовала подруга, с которой она сошлась еще со времен, когда освободилась от плена и стала управлять бывшими рабами. Обе были не прочь вкусить запретный плод любовных утех. Секретарь оказался расторопным в своем деле, и она доверяла ему все больше и больше. Кроме того, он отсекал от нее нежеланных и назойливых посетителей и прикрывал Гаринду в ее отсутствии. Сейчас она пребывала в дальнем охотничьем укрытии, построенном специально для богатых туристов. Сюда она улетала подальше от назойливых и любопытных глаз колонистов и брала с собой любовника, который становился на время ее пилотом. Ей было уютно и хорошо с этим молодым парнем. Несмотря на свой возраст, он был умелым любовником. Противно запищал зуммер коммуникатора, разгоняя ее сонливость. Гаринда подняла голову и посмотрела, кто ее вызывает. Это был Карл, бывший пират, которого милорд по своей прихоти назначил начальником службы безопасности. Помня пережитый ею ужас, Гаринда не любила этого человека и не скрывала от него своих чувств. Поморщившись, она поставила вызов от Карла на сброс. Теперь, сколько бы он ни вызывал ее, она будет недоступна. Она отдыхает и имеет на это право. А Карл? Карл подождет. Она вновь уткнулась лицом в грудь безмятежно лежащего парня и вдохнула его запах. Запах молодого тела и пота скружил ей голову. Она потянулась и принялась целовать его тело, грудь, шею, подбородок, поднимаясь выше, пока не нашла его губы и жадно в них впилась. Через час системы слежения передали, что к укрытию приближается флайер. «Кого несет нелегкое?» С раздражением подумала госпожа губернатор, и на экране визора возникло хмурое лицо Карла. «Ну, конечно!» Почти с ненавистью Гаринда смотрела на красивое лицо мужчины. «Кто же, кроме него, мог ее здесь найти? Ублюдок!» Карл ее видеть не мог, так как обратной связи не было, но он не собирался дожидаться ее ответа. «Госпожа губернатор, у меня срочное известие. Один из братьев Брыка сообщил, что его милость захвачен в плен. Он находится на крейсере сил специальных операций АОМ. Ему нужна помощь. Мне нужно ваше разрешение на вылет нашей специальной группы для освобождения милорда». Гаринда ошалело смотрела на мрачное лицо безопасника. «Милорда схватили и пленили? Как это может быть?» Паренек, лежащий рядом с прищуром, посмотрел на экран, потом на женщину. Пристал и обнял ее за плечи. Та нервно дернула голым плечом, пытаясь освободиться, но любовник крепко держал ее в объятиях. «Отпусти», — тихо попросила она. «Не видишь, разве у нас проблемы?» Но голос был слабым и лишенным воли. «У нас нет проблем», — зашептал на ухо любовник. Несмотря на то, что он прибыл в колонию недавно, он тоже знал об управляющем княжества. Все знали о его милости, но мало кто его видел. И никто не видел княгиню живой, а лишь на портрете, что висел в кабинете Гаринды и в посольстве на станции. «Как нет?» — возмутилась Гаринда. «Ты слышал, что сказал этот негодяй? Его милость захвачен». «Слышал, дорогая», — зашептал на ушко любовник. «Это твой шанс». «Какой шанс, Листан? О чем ты?» «Твой шанс, любимая, взять власть в княжестве здесь в свои руки. Понимаешь, княгиню никто не видел. Иногда здесь бывал управляющий, но теперь он захвачен в плен, и выйдет он живым или нет, неизвестно. Но ты тут и всем управляешь сама, без его участия. Зачем тебе управляющий? Пусть он решает свои проблемы. Ты в это не лезь. Если он выпутается, ты скажешь, что у тебя не было сил спасать его из лап военных. Если он исчезнет, то лет через 5 твоя власть будет непререкаемой. Надо только потихоньку заменить всех людей управляющего, и тогда ты станешь полновластной хозяйкой государства, самой влиятельной женщиной в этом секторе. Представляешь?» «Нет, Листан, я так не могу. Ты не знаешь, сколько его милость сделала для меня и Брана. Он нас спас!» Любовник закрыл ее рот поцелуем, и Гаринда в истоме застонала. «Как же он хорош!» подумала она. «Не путай, Гаринда, понятие. Управляющий делал это не для тебя. Он расправлялся с теми, кто его обидел. Он в первую очередь защищал себя и свой авторитет. На тебя и других он плевать хотел. Я хорошо знаю таких выскочек. Там у себя он не мог добиться большего и стал подниматься здесь. Он просто использует тебя и других. Наживается, ничего не делая, и все. Пойми, дорогая Гаринда, это твой шанс вырваться из-под его влияния. Тут ходят прямо легенды о том, какой он способный и великий. Вот пусть и докажет, что он такой. Не бойся, откажи этому типу. Скажи, что не можешь подвергать опасности колонию. Его милость помощи не просил. И выкрутится сам». Гаринда была весьма тщеславной, и слова молодого парня легли на подготовленную почву. Она задумалась, теребя кусок шкуры. Если отбросить слова Листана о том, что его милость делал все в первую очередь для себя, спасая ее и других рабов, то он может быть прав. Его милость появлялся редко. Назначил на должности людей, которые ей мешали, и исчез. Но всю работу делает она, а он только собирает сладкие вершки, пользуясь результатами ее труда. Там, в глубине своей души, она хотела освободиться от опеки далекого управляющего и часто видела себя полновластной госпожой колонии, тем более, что ее секретарь, один из брыков, ей ничего не сообщал. Его милость помощи не просил. «Что же делать?» — подумала она и посмотрела на любовника. «А он хорош не только в постели. Вишь, как все быстро оценил и дал совет», — подумала она. «Подожди». Высвободилась она из объятий. «Я сейчас поговорю с этим типом». Она накинула комбинезон и вышла в кабинет. «Слушаю вас, Карл», — сухо произнесла она. «Что за информация?» Карл повторил все то, что уже произнес ранее. «Этот брык говорил, что его милости нужна помощь», — спросила она. «Нет», — честно ответил Карл. «Но при чем тут это? Милорд в плену, и наш долг». «Господин Штурбах», — прервала его Гаринда, — Я не хуже вас знаю свой долг, потому что именно меня его милость назначил губернатором. По вашим словам, его захватили вооруженные силы Ассамблеи Объединенных Миров, и вы хотите спровоцировать конфликт между АОМ и Конфедерацией Шлозвинг? Вы в своем уме? Но, госпожа... Не думайте же вы, вновь прервала она Карла, что наши старые корабли вступят в схватку с крейсером ССО. Карл хотел что-то сказать, но Гаринда четко и сурово, разделяя каждое слово, ответила. «Значит так, господин Штурбах, разрешение на использование наших ВКС я не даю. Вам не запрещаю вмешиваться и попытаться дипломатическим путем помочь его милости. Кроме того, если бы в этом была нужда, милорд сообщил бы мне через брыка отца, что ему нужна помощь. Всего доброго, и лучше займитесь своими делами. Ищите шпионов корпорации. Господин начальник службы безопасности, а в мои не суйте свой нос». Дав отповедь, Гаринда отключилась и облегченно выдохнула. У нее получилось. Даже если будут просматривать запись, она всегда сможет доказать, что действовала правильно. Карл не верил своим ушам. Его только что очень ловко окунули в дерьмо. «Да что она себе позволяет?» Раздраженно подумал он и ударил кулаком по приборной доске. Затем несколько успокоился. Ответ Гаринды был, по сути, выверен и соответствовал моменту. Она несет ответственность за колонию, а не за спасение милорда. Ей такую задачу не ставили, и в какой-то мере она была права. По форме, но не по сути. Карл развернул флайер и полетел в свой домен, что выделил ему молодое управляющее княжество. «Надо узнать, кто сейчас у Гаринды любовник», — рассуждал он. Уж больно странно звучали ее слова, словно она говорила чужими устами. «Плохо», — обдумав сказанное Гариндой, решил Карл. «Где-то он что-то упустил, а времени разбираться у него нет. Вот так всегда бывает. Упустишь момент, а потом крутишься, как заведенный, стараясь успеть всюду». Гаринда с внутренним торжеством смотрела, как ненавистный ей бывший бандит развернул свой летательный аппарат и полетел прочь. Со стороны спины подошел Мердок и обнял женщину за плечи, поцеловал ее в шею и прошептал. «У тебя здорово выходит править, моя королева». Довольная Гаринда обернулась и прижалась к его устам своими. Карл в сильном раздражении прошел в свой кабинет. Здесь, в своем укрытии, он организовал штаб-квартиру колониальной службы безопасности. Сотрудников было всего четверо, но он их всех знал по прошлой службе и, отыскав, пригласил поработать с ним. «Чарли, зайди ко мне». Вызвал по внутренней системе связи он старшего оперуполномоченного и сразу связался с Вероной. «Слушай, Рона», – озабоченно начал он. «Гаринда не стала давать разрешение на использование ВКС княжества для освобождения милорда. Она вроде говорила правильно, но было в ее речи нечто странное, смутно уловимое. И...» Он задумался. «Не совсем искренне она выражала заботу о колонии». «Карл, ты в самом деле думал спасать Ири с помощью старых башмаков?» — изумленно спросила девушка. «Кого?» — в ответ переспросил Карл. «Карл, в кругу своих мы милорда зовем Ири, но это не для огласки, понял?» «Понял, так ты своя, значит?» «Раньше была своя, Карл, потом многое поменялось, но, думаю, Гаринда права, милорд был бы против привлечения сил колонии для его освобождения». «Против, значит? А что тогда нужно предпринять?» «Я думаю, дорогой, что ничего. Нужно собирать информацию от брыка, что там происходит, и ждать». «Чего ждать, Рона?» Карл в упор смотрел на красивое лицо девушки, которая была и осталась для него загадкой. «Когда его милость или взорвет этот корабль, или его отпустят, думаю, что они уже пожалели, что связались с ним». «Ты так в нем уверена?» – недоверчиво спросил мужчина. «Но его милости для меня полон загадок», – не смутившись, ответила девушка. «Только все, кто против него враждовал, плохо кончили. Что там, Гаринда?» Перевела она разговор на другую тему. «Меня больше беспокоит она». «Обрела нового любовника». «Я так и думала. Проследи, Карл, откуда он прибыл, и как так быстро оказался в ее постели». «Как раз этим хотел заняться». Он послал девушке воздушный поцелуй и отключил связь. В дверь осторожно постучали. «Входи, старина!» — крикнул Карл. «Ну что, какие новости?» — спросил он Чарли. Тот уселся, сложил руки на животе и, блеснув глазами, ответил. «Невеселый Карл!» «Что так?» «Гаринда полчаса назад разослала циркуляр. Она создала собственную службу безопасности и назначила на место главы службы...» Он замолчал. «Нового любовника, Чарли!» Невесело усмехнулся Карл и, увидев согласный кивок старого товарища, помрачнел еще больше.